Гораздо удобнее признавать в человеке только ту сторону, которая к нам вручена улыбкой. Но беда-то в том для нашего себелюбия, что есть и другая сторона. Что человек существует не только тогда, когда он с нами, вокруг нас, около нас, для нас существует. У него есть целая жизнь вне нас. Мы часто говорим, что справедливость заключается в том, чтобы уделять другому человеку то или иное. Справедливость начинается не тут. Справедливость начинается там, где мы говорим, что этот человек существует совершенно вне меня, что он имеет право существовать совершенно вне, и даже против меня он имеет право быть самим собой, как бы это ни оказалось неудобным, мучительным, убийственным для меня. Если эту меру справедливости мы не применяем, тогда все остальное подачки, а не справедливость. Это раздача каких-то наград, каких-то благ, но не отношений с человеком. И вот, значит, первое, признать за человеком его право на собственное существование, развить в себе способность отстраниться и посмотреть на человека не по отношению ко мне, а увидеть человека в нем самом. Каков он, что он, и сообразить, чего мы не любим делать, что если вообще бы нас на свете и не было, он бы все равно существовал. Или мог существовать, и что наше существование вовсе не является для него величайшим благом, каким его одарил Господь. А во-вторых, надо уметь смотреть, чего мы тоже не умеем. Мы все умеем глядеть перед собой и что-то воспринимать, но что мы видим? Мы видим два рода вещей, те, которые нам сродни, которые нам подходят, или которые нас отталкивают. Человек нам или симпатичен, или нет. Но эти две крайности или два аспекта человека его отнюдь не исчерпывают. Он не сводится к тому, что в нем есть вещи, которые мне нравятся, которые не нравятся, вещи, которые для меня опасны или благотворны. Но чтобы видеть человека безотносительно ко мне самому, надо уметь отрешиться от себя. Есть английский писатель Чарльз Уильямс, автор целого ряда религиозно-философских романов. В одном из них он описывает посмертную судьбу молодой девушки, внезапно убитой при падении самолета, когда она проходила по мосту. В какой-то момент рассказа эта девушка находится на берегу и смотрит на воды Темзы. Когда она была жива, все ее телесное естество испытывало отвращение при мысли, что к этой грязной, жирной, тяжелой, свинцовой воде, где плавает все, что отбрасывает, выбрасывает город, можно прикоснуться, что этой воды можно напиться. Тело ее стояло преградой между ней и ее способностью просто смотреть и видеть. Теперь она бестелесная стоит и смотрит. И первое, что она видит — темные, грязные, густые воды, которые текут мимо нее. Так как она уже телом своим не может испытывать к ним отвращения, она их видит, как они есть. Этот факт вне ее, а не факт, относящийся к ней. И дальше. Это факт, который вполне соответствует тому, что должно быть. Таковы должны быть воды реки, проходящие через большой город. Она ощущает полное соответствие всего. И в тот момент, когда она вдруг это признает, она начинает прозревать что-то. Она через этот первый слой сгущенности начинает прозревать слой за слоем более чистый, более прозрачный, и постепенно где-то в сердцевине Темзы видит ручей неоскверненной чистой воды. И дальше в сердцевине этого ручья она вдруг видит воду, ту воду, о которой Христос говорил с самаритянкой у Сихема. Что случилось? Она смогла посмотреть на воды Темзы безотносительно, просто посмотреть и увидеть их не по отношению к себе, а по отношению к ним самим. И в этот же момент она стала способна через темноту видеть свет. Мы обыкновенно поступаем наоборот. Мы видим свет, а когда все больше вглядываемся, видим темноту, она все сгущается. Здесь случается что-то обратное. И этому мы должны научиться в течение всей нашей жизни по отношению к людям. В тот момент, когда мы отрешаемся от суждения, начинаем делаться способными видеть вглубь, обнаруживая там, в глубине, все больше лучей света, а не наоборот. Это видение. Научиться и слушать. Это тоже трудно, потому что слушать значит согласиться на то, чтобы содержание другого человека стало нашим достоянием, без процеживания. Слушать человека, не откидывая то, что мне не сродни, что мне оскорбительно, отвратительно, что для меня неприемлемо, слушать по-настоящему — это значит приобщиться, принять в себя все, что этот человек изольет, и это пережить именно в какой-то тайне приобщенности, общности и жизни. В некотором отношении мы это делаем легко. Скажем, те люди, которые любят музыку, отдают себя ей, открываются ей, чтобы потоки чужого опыта стали через музыку их достоянием. Но это гораздо труднее делать, когда человек говорит прозой и говорит о вещах, которые сами по себе совсем неприглядны или ранят. Для этого надо согласиться сначала на какую-то долю, а потом на окончательную, полную приобщенность, а значит, и растерзанность. И вот из этого получаются встречи. Эти встречи очень неодинаковы. Есть встречи животворные, есть встречи терзающие и убийственные. Но как бы то ни было, в каждой настоящей встрече нам дано прозреть что-то в человеке, что не есть тьма, а есть истинный человек в нем. Иначе встреча не состоялась. В этом отношении очень интересна православная служба венчания. В ее начале, в первой молитве обручения, упоминаются Исаак и Ревекка. Это не случайно, не по церковной любви вспоминать лиц Ветхого Завета, а потому что Исаак и Ревекка, как обрученные, находятся в совершенно исключительном положении. Они были друг другу даны Богом. Вы помните, что когда вырос сын Авраама Исаак, отец захотел найти для него невесту и послал слугу в Месопотамию, чтобы найти по закону Божию кого-то, кто был бы богоданной невестой, и как Господь открыл слуге Ревекку. Эта богоданность, но открывается и иначе, не обязательно в том или другом внешнем знаке. Она дается в знаке, который никто не может ни с чем перепутать — в любви. Любовь сказывается вот в чем. Человеки, мы вдруг прозреваем что-то, чего никто не видел. Человек, который проходил незамеченный, оставленный, брошенный, чужой человек, который был просто в массе человечества, вдруг нами замечен. Делается значительным, единственным и приобретает в этом смысле окончательное значение. Вы, наверное, знаете не меньше меня, как это бывает. В вашей среде есть кто-нибудь, кого никто не замечает, кто существует в лучшем случае только как составная часть группы, если не существует где-то на краю. И вдруг кто-то на него посмотрит, и его увидит, и тогда этот человек приобретает реальное существование. Один из греческих отцов замечательно выразил это. Он говорит, пока юноша никого не полюбил, он окружен молодыми людьми и девушками. Когда он увидел свою невесту, он окружен только людьми, потому что этот человек стал единственным, а остальные только людьми. Они не принадлежат к той категории взаимных отношений. Причем это случается не по добродетели, не в награду за какие-то качества. Вы сами знаете, что нашей дружбы любовь не завязывается как итог, который мы подводим, размышляя о другом человеке. Он такой умный, такой добрый, такой красивый, такой еще что-нибудь, и в общей сложности у него баллов больше. И поэтому он мне будет друг, невеста, жених, приятель или что-то другое. Об этом тоже говорит служба венчания. В следующей молитве говорится, «Господи, ты от язык предобручивый, церковь, невесту чисту». Христос из всех языков и всех народов обручил себе церковь, как чистую невесту. Если мы подумаем о том, какова в этом доля реальности, мы никак не можем сказать этого про ветхозаветный Израиль. Не можем мы этого сказать и про себя самих. Не потому, что церковь, отдельный человек так воспринимаются и чтятся, что это есть чистота и добродетель, а потому, что человек, которого полюбили, делается тем, чем он, может быть, никогда и не был. Он получает качество вечности. Габриэль Марсель, французский писатель-экзистенциалист, говорит, Сказать кому-нибудь «я тебя люблю» — то же самое, что ему или ей сказать «ты никогда не умрешь». Потому что в этот момент, когда человек был найден, он же содержится любовью. И не только во времени. Это, мне кажется, можно говорить и о вечности. Вот в каком смысле. На земле часто, поскольку мы нелюбимые, поскольку мы друг для друга чужие, мы стараемся существовать ограниченно, то есть в самих себе, утверждая себя по контрасту с другим против другого или по различию, и существуем-то мы, именно утверждая свое существование. Я не ты, и я есть. Но в тот момент, когда рождается любовь, случается действительно нечто в некотором отношении разрушающее, пугающее. Любить — значит перестать в себе самом видеть центр и цель существования. Любить — значит увидеть другого человека и сказать: для меня он драгоценнее меня самого. Это означает: постольку, поскольку нужно, я готов не быть, чтобы он был. В конечном итоге полюбить — значит умереть для себя самого. Совершенно так, что и не вспомнишь о себе самом. Существует только другой, по отношению к которому мы живем. Тогда уже нет самоутверждения, нет желания заявить о своих правах, нет желания существовать рядом и помимо другого, а есть только устремленность к тому, чтобы он был во всей полноте своего бытия. И в тот момент, когда человек отмечен чьей-то любовью, ему уже не нужно утверждать свое бытие, ему уже не нужно стать иным, чем другие, потому что он стал единственный, а единственный вне сравнения. Он просто неповторим, он бесподобен. К этому и должны вести наши встречи. Вот какова встреча между Богом и каждым из нас. Для Бога каждый из нас единственный, неповторимый, бесподобный. Каждый из нас ему достаточно дорог, чтобы Христос принял на себя воплощение и крест. Каждый из нас имеет полноту значимости, но при всем этом и полноту свободы, потому что Христос никем не обладает. Он любовью себя отдает, он приобщается нам, но его любовь есть свобода. Эта свобода рождается опять-таки от встречи, потому что Господь нас принимает, как мы есть, потому что Он верит в нас, безусловно, потому что Он готов приобщиться нам до конца, и потому что приобщение — это взаимно. Но здесь есть момент веры. В разных местах службы венчания говорится о том, что мы просим у Бога для венчающихся крепкой веры. Веры во что? Разумеется, веры в Бога, но не только. Веры друг во друга, потому что первичное видение, которое случилось, когда два человека друг на друга посмотрели, друг друга увидели, может потускнеть. Идет время, многое проходит мимо, другие встречи, другие люди, другие обстоятельства. Все это может заставить потускнеть то ясное, яркое видение, которое было изначально. И вот тут-то человек должен сказать: нет. То, что когда-то я увидел, более истинно, более несомненно, чем тот факт, что сейчас я этого не вижу. И это очень важно, потому что единственность этой брачной встречи, этой встречи любви абсолютно, и надо защищать от слепоты, от опьянения, которое нас охватывает, от неспособности воспринимать снова и вновь человека с изначальной, первичной яркостью этого видения. Часто бывает, что мы на человека посмотрели и прозрели вечное сияние в нем, а потом вглядываемся больше, больше и больше и видим все более и более и более поверхностные его слои. И начав с видения внутреннего, таинственного человека, мы кончаем видением его физического «я», умственных способностей, сердечных или других дарований, и нам это закрывает то, что в глубине есть, было и всегда будет. У Мефодия Потарского есть место, где он говорит: «Вообще, святые отцы наши были монахами, а чуткости сколько в них было. Когда человек любит другого, он на него смотрит и говорит: „Он мой альтер-эго, другой я сам“. когда только разлюбит, то говорит: «Здесь эго, а ты, дружок, альтер». Слово «дружок» он не употребляет, но, в общем, получается так. Сначала два едины, потому что каждый другому говорит то же самое, а потом трещина, и две единицы разъединились. И вот здесь, мне кажется, колоссальное значение имеет вообще все учение церкви о единственности брачной любви. О том, что если человек полюбил другого, он не должен никогда потом обманываться и думать: «Я ошибся», ибо то, что было открыто в тот момент, нельзя зачеркнуть. Того, что было открыто, ты не можешь вернуть никаким искусственным видением, но ты можешь жить верой. Если ты ослеплен в данную минуту, ты должен сказать: «Я слеп, но я видел единственный свет, о котором могу сказать альтер-эго». Все остальные альтеры вокруг — это просто совсем другой тип и склад отношений. И тут вопрос не в том, чтобы стиснуть зубы и сказать: «Умру, но останусь верен своей первой любви», а в том, что человек должен сказать: «Я живу верой. То, что когда-то было мне показано, — это рай, это видение вечное, я не дам ничему себя обмануть. Я никого и ничего не поставлю на один уровень с этим. Это невеста, а то люди». Я хочу сказать, они люди, они столы, стулья и собаки. Это совсем не значит, раз люди, значит, вы для меня не существуете, пошли вон. Это значит, что это единственный, а те другие. Совершенно исключительно одно отношение, хотя каждое другое отношение в пределах встречи тоже единственно в своем роде. И тут вопрос не дисциплины или аскетики, а торжества ликующей, побеждающей веры. Ответы на вопросы. Почему же так редко бывают встречи? Нет, встречи нередки. Мы просто не называем эти отношения встречами, не переживаем их как таковые, ярлыка не приделываем. А кроме того, мы и не стараемся встретить никого. Ведь вся жизнь заключается в том, чтобы сортировать овец и козлищ. И овец мы тоже сортируем, а уж козлищ исключаем совершенно. Там козлищ у места. Вот и получается. Какая же встреча? Одна сортировка. Несколько овец нашел, да и тех держишь с осторожностью, потому что ты же не овца, а не овцы. А то они кусаются. Нет, не то, что кусаются, но у нас оценка овец очень разная бывает. По шерсти? Ну, во-первых, по шерсти, во-вторых, когда они чистые, еще молодые и так далее, они милые зверята, а потом... Мне вспоминается один священник. Он сам напечатал свои проповеди, потому что никто другой их не хотел печатать. И одна проповедь так начиналась: «Дорогие братья и сестры, только что мы читали притчу об овцах и козлищах. И я видел по вашим лицам, как вы счастливы при мысли, что вы овцы стада Христова, но, видно, никто из вас в деревне не жил. Пойдите в деревню и посмотрите, что такое овца. Овца жадная, овца глупая, овца упрямая, без собаки и палки не справишься с ней, и вот вы такие и есть». Трудно за другим признать его право на существование. Да. Потому и разбивается столько дружб, столько браков, столько глубоких отношений. Знаете, английский писатель Льюис написал книгу «Письма старого черта племяннику». Русский перевод Трауберг под названием «Письма баламута». Старый черт дает наставление молодому чертенку, который только что выпущен в свет, и делает свои первые опыты соблазна и совращения людей. В одном письме он так говорит о любви: «Одного я не могу понять. В каком смысле Христос говорит, что любит людей? Вот я тебя люблю. Что это значит? Значит, что мне хочется тобой обладать. Я хочу тебя взять, хочу, чтобы ты был в моей власти совершенно, я хочу, чтобы ты и я слились, я хотел бы тебя переварить до конца, чтобы тебя не существовало вне меня. А мой враг, так он называет в этих письмах Христа, говорит, что любит людей, им дает свободу, еще жертвует собой для них. Где же любовь? И вот очень часто наша любовь такова. Я тебя так люблю, вот иди-ка ты, я тебя съем. Когда от тебя ничего не останется, когда ты будешь переварен до конца, тогда твое счастье будет неизмеримо. А что же козлище? А тех мы пожираем, тех мы грызем, рвем, кусаем. Без удовольствия? Ну, знаете, я бы не сказал. Вы оптимисты, если думаете, что людей, которых мы не любим, мы без удовольствия рвем, кусаем зубами. Иногда самых близких людей меньше всего и видишь, замечаешь. Порой надо отойти на какое-то расстояние. Возьмите, например, картины или статуи. Они создают, чтобы на них смотрели с определенного места. Если вы отойдете слишком далеко от статуи, вы вообще не увидите. Но если подойдете слишком близко, вы не будете видеть всех деталей, потому что с какого-то момента ваш обзор будет ограничен. Вы должны найти по своим глазам точку, от которой смотреть. Вот то же самое и с человеком. Вы его сможете увидеть только на каком-то расстоянии, потому что иначе вы перестаете видеть человека, вы видите вот отдельные черты, это вне контекста. Ну, вы, наверное, пробовали. Если взять портрет, фотографию, переменить только форму рта или брови, то лицо делается другим. Поэтому вне контекста каждая черта ничего больше не значит. И так оно и есть. Так мы очень редко находим мужество отойти и посмотреть на человека, чтобы его увидеть. Не хватает емкости внутренней. Много людей, да хоть на одного человека посмотрите. И на том спасибо. А если нет предпочтения, а много людей, то как выбрать? Знаете, хоть кого-нибудь. Вы оглянитесь вокруг себя, скажите, смотрю на Петра, на Ивана, на Машу, вот и все. Как только научитесь, сделайте два шага назад и посмотрите. Вы увидите сразу, до чего это интересно. Гораздо интереснее увидеть лицо человека, чем свое собственное отражение в его глазах. Человек может быть умен или глуп, может быть такой-сякой, но если на него посмотреть не по отношению к себе, с той точки зрения, которая мне мешает или удобно, то существуют и другие свойства. Когда мы с кем-нибудь не хотим разговаривать, мы говорим «ну, дурак», и все, это неправда. Это определение одним словом целого человека, в ком масса других качеств. Вообще ум и глупость тоже понятия не то чтобы относительные, но, скажем, есть люди, которые умом не умны, а сердцем так умны, что дай бог побольше таких дураков. Но мы не всегда это видим, потому что не смотрим, потому что человек нам не интересен сам по себе.